Они вдвоем всячески стращали меня чудовищными дисциплинарными карами, а я открыто шантажировал их тем, что прямо сейчас поеду в Генеральную прокуратуру и подам заявление об их заинтересованности в деле, выходящей за рамки служебной добросовестности. Так мы и придирались очень долго, пока прокурор Бесстыжев нашел компромиссное решение. По закону вы имеете право его задерживать 72 часа. Он посмотрел на свой золотой хронометр, купленный, наверное, на прокурорскую зарплату за 20 лет вперед, и уточнил. То есть вам остается 47 часов. Я вас жду в 10 часов утра послезавтра. Или с материалами, которые позволят арестовать в надлежащем порядке мамию. Или, уж извините, выпустить его на свободу. Я поднялся со стула, после бессонной ночи кружилась голова и томило жуткое желание дать им обоим по роже. Уже стоя у дверей, я поделился с ними. Ремейк старого водевиля видит полицейское око, да гнилой прокурорский зуб не имет. Бесстыжев вслед заорал: «Отдельно проследим за тем, чтобы не применялись недозволенные методы!» Я ехал к себе и тупо думал об одном. Как же они не боятся? Ведь это же у всех на виду. Неужели никакого укорота на них нет? Или все так уже повязались между собой, что и бояться-то нечего? Наверное, не боятся. Или риск так хорошо оплачивается, что имеет смысл попробовать. Надо полагать, очевидные вещи не затрагивают сильно, пока кто-то не плюнет тебе в душу лично. Или не ударит по сердцу. Или не убьет твоего товарища безнаказанно. И вдруг я с отчаянием подумал, что, передав мамочку в руки охранителей нашего кривосудия, я спас бандита. Для меня он неуязвим. Они его легко и быстро выволокут из нашей страшной пыточной избы или на следующем этапе расследования, или мы докажем, что он убил Ларионова, маме сразу передадут по последственности в прокуратуру, а там уж Бесстыжев сотоварищи все обеспечат. Нет, ребята, вы рано радуетесь. Наверное, есть ситуации, где нарушение закона не грех, а добродетель. Я сам справлюсь с правосудием. В конторе допрос не продвинулся ни на шаг. Да и нельзя решить такую проблему с налета. Она требует серьезной агентурной подготовки, подбора массы материалов. На очных ставках надо заставить испуганных свидетелей подтвердить свои показания. Есть много способов нормальной реализации дела в рамках закона. Но ничего сейчас нельзя сделать хотя бы из-за железной уверенности мамочки, что ему надо любой ценой продержаться трое суток, а там воля. Неохота вспоминать, но эти двое суток были как горячечный бред. Со стыдом и сожалением на исходе третьих суток мы вынуждены будем отпустить мамочку. Мои ребята смотрели на меня с удивлением, поражаясь моей пассивности Я как будто отключился от происходящего. Мамочка валился с ног от усталости, но был злобно оживлен и вздрючен. «Ништяк! Еще пара часов! И скажем друг другу пока!»